С момента выпуска собственных монет Иерусалимский храм, куда 8-миллионное население Израиля и диаспоры вносило ежегодные обязательные взносы, стал принимать исключительно лишь те деньги, которые чеканились Иерусалимом. Поэтому привезенные монеты со всех концов мира, прежде чем их сдать в казну храма, необходимо было обменять на еврейские монеты, отчеканенные храмом. При этом обменный курс, по подсчетам некоторых историков, сравнивавших цену золота и серебра в соседних странах и в Израиле, составлял колоссальную разницу, что приносило храму невиданную прибыль. Любопытно в этой связи вспомнить инцидент из Евангелия, где Иисус изгоняет менял и торговцев из храма. Дотошные критики Евангелия сей сюжет стремились опровергнуть, указывая на то, что для меняльщиков денег и торговцев существовали специальные площадки возле храма, а не в самом храме. Однако, как нам представляется, сцена изгнания скорее метафорична и касается несравненно более серьезных финансовых потоков, нежели оборот скудных медиков, нищенствующих паломников. Флавий так описывает богатое убранство Иерусалимского храма того времени, когда в него вошел Помпей. «Ведь Помпей со своими приближенными вступил туда и увидел внутренность храма, подножие светильников и сами светильники, стол чаши для возлияний и курильницы, все из цельного золота, великое множество благовоний и священную казну, всего 2000 талантов. Примечание. Золотой талант был равен 10 серебряным. Аттический талант равнялся 6000 драхм, а драхма весила 4,37 граммов серебра. Таким образом, золотой талант равняется 10 серебряным талантам, умноженным на 6000, умноженным на 4,37, равняется 262,2 килограмма. Тогда 2000 талантов – это 524,4 тонны. Вместе с тем, точно установить соответствие веса не представляется возможным. Аллегро отмечает разнобой показаний весов у того же Флавия. Так что указанный выше вес можно уменьшить на 2 порядка. Вместе с тем, по стоимости 2000 талантов составлял громадную сумму. Римляне, например, могли удовлетвориться мздой с провинцией в 100 талантов. В отношении политического значения Иерусалимского храма, намного большего, чем значение просто религиозного центра, говорится в книге Шифмана. Цитата. «В III и IV веках до нашей эры храм представлял собой нечто значительно большее, чем религиозный и культовый центр. Он был центром еврейского самоуправления в той степени, в которой еврейская община сохраняла свою автономию в рамках Птолемеевской и Селевкидской империй. Первосвященник и его помощники сосредоточили со временем в своих руках значительную светскую власть и большие финансовые средства и контролировали внутреннюю жизнь еврейского населения». Примечание Шифман «От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда». Надо полагать, что власть элиты храма распространялась далеко за пределы Иерусалима, всюду, где вдоль главных мировых торговых путей расселились евреи. Практически в любом крупном торговом центре, особенно в городах-портах Средиземноморья, существовали еврейские кварталы. В деле совмещения священства с банковской деятельностью Иерусалимский храм не являлся исключением. Так Зиновий Коседовский описывает, каким был во времена апостола Павла знаменитый храм Артемиды в Эфесе, построенный греками еще в 580-560 годах до нашей эры. Известно, что первоначально храм был посвящен Венере, матери мира. Сегодня этот культ называют культом богини плодородия. Храм в Эфесе являлся одним из значительных центров культуры того времени. Здесь была знаменитая библиотека, в которой хранилось громадное количество древнейших свитков и манускриптов. Со временем слава храма оказалась столь велика, что ее решил разделить небезызвестный Герострат в 356 году до нашей эры, поджегший строение и спаливший библиотеку. Впоследствии храм был быстро восстановлен и причислен к 7 чудесам света. Коседовский пишет об этом храме так. Цитата. Жрецы храма занимались отнюдь не только культом Артемиды. Благодаря их деятельности храм стал одним из крупнейших финансовых и экономических центров мира. Дело в том, что Эфес был большим морским портом, славившимся своей оживленной торговлей. У его берегов встречались суда Запада и Востока, чтобы обмениваться богатым ассортиментом товаров – вином, экзотическими благовониями, произведениями искусства, изделиями ремесленников. Такая международная торговля не могла обойтись без кредитов и пайщиков, располагающих наличными деньгами. Жрецы Артемиды, накопившие благодаря щедрости царей и пожертвованиям паломников огромное богатство, живо откликнулись на эту потребность. Их храм стал чем-то вроде банка, который принимал заплату на хранение или передавал в другие города денежные вклады, давал займы под проценты, финансировал морские походы, а доходы, получаемые от этих операций, вкладывал в латифундии, приобретаемые повсюду, где только возможно, даже в самой Италии. Английский археолог Вуд обнаружил во второй половине XIX века место, где находились подземелья разрушенного храма. Он вел там раскопки, продолженные затем другими археологами. Плодом этих изысканий явились находки, дающие представление о богатстве Артемизиона. 3000 предметов из золота и слоновой кости, бесценные художественные и исторические сокровища. Конец цитаты.